Все младшее поколение Блэков отправилось на прогулку по Лондону, не забыв прихватить с собой малышку Нимфодору, предоставив Андромеде возможность побыть с мужем наедине. Скоро девочке исполнится 6 лет и ей предстоит пойти в школу. Это вызвало нешуточные споры, касательно того, где именно ей предстоит учиться. Тонкс с родителями настаивали на том, что Нимфодору нужно отправить в Макгловскую школу, а Вальбурга на том, что девочку нужно обучать на дому, как и подобает ребенку в чистокровном доме. Поторговавшись пару дней, не без помощи Гарри и Беллатрикс они сошлись на компромиссе. Нимфодора будет учиться в Макгловской школе для юных леди, там она сможет социализироваться, как в обществе Макглов, так и в подобающем ее статусу. Андромеда, Вальбурга и Друэлла, в свою очередь, будут учить ее традициям и этикету уже магического мира. И вот Блэки всей дружной компанией шли в сторону колеса обозрения, чтобы прокатить на нем Нимфодору. Девочка сидела на плечах у Сириуса и активно смотрела по сторонам, ее взгляд задержался на чернокожем Макгле, тон его кожи был почти черным как уголь, видимо она впервые увидела что-то подобное. Мигом спустя она закричала почти на всю улицу, указывая пальцем на этого Макгла. «Арри, смотри, обезьяна!» Этот крик привлек немало внимания, много прохожих посмотрели в их сторону, тот самый Макгл подошел к ним, Гарри немного укоризненно посмотрел на Нимфодору. Та подумала, что это, потому что она не выговорила слова четко. «Простите мою племянницу, она очень активная. Все в порядке, я все понимаю», — ответил Макгл с улыбкой. «Какой прелестный впечатлительный ребенок, Арри! Она еще и разговаривает», — крикнула Нимфодора еще громче. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 37. Рождественские каникулы закончились довольно быстро, и студенты, отдохнув от школьной рутины, вновь вернулись к учебе. К сожалению, с праздников к своим делам вернулись и все остальные, нападения оборотней возобновились, а министерство в лице министра и его ближайших сторонников до сих пор не уделяло им должного внимания и старалось всячески замалчивать проблему. Многим в Визингамоте было предельно ясно, что замалчивать проблему успешно можно лишь до первого нападения на кого-то помимо Макглов. Дружная компания вновь отметила именины Северуса, в этот раз он и Лили не задержались на празднестве надолго, впрочем, это было не столь важно, его присутствие на собственных именинах было необязательным. Собираться всем вместе, чтобы отметить чьи-то именины стало традицией, и после этой зимы они еще не раз соберутся все вместе. Рейвин окончательно и бесповоротно влилась в компанию в качестве девушки Регулуса и уже не ощущала никакого дискомфорта. Северус, как и подобает, по совершеннолетию предстал перед Визингамотом в качестве нового лорда-принца. Юноша доверил своей матери представлять интересы дома принц в суде в качестве регента, у нее как раз появилось больше свободного времени, а он все равно не может посещать заседания, пока учится на 6-м курсе. Кандидатура изгнана из семьи ведьмы, которая долгое время жила среди Макглов в браке с одним из них, на пост регента одной из древнейших семей магической Англии, не сильно понравилась радикально настроенным магам. То, что эта самая ведьма является матерью нынешнего лорда-принца, который и сам полукровка, они во внимание не принимали. Серые получили еще один голос и теперь имели 40% от всех голосов, оставшиеся были поделены между светлыми и темными почти поровну. Хогвартс, большой зал. Середина января 1976 года. Гарри вел Мальсибера к столу воронов, тот попросил оказать помощь с учебой, а поскольку с увольнем Мальсибером уже отказались заниматься все змейки, то избранный решил найти добровольца на другом факультете, благо, у него в должниках уже был далеко не один человек. Они подошли к низенькому щуплому шатену, что с головой окунулся в учебник. «Мальсибер, это Кевин, он поможет тебе с нумерологией», представил паренька Гарри, и поспешил вернуться за стол змеек. «Привет, будем знакомы. Ты меня не помнишь?» – спросил ворон. «А должен?» – изогнул бровь слизеринец, его собеседник на это лишь вздохнул. «Хватит, прекрати, слезь с меня, ты меня раздавишь!» – «О!» – улыбнулся Мальсибер. «Так это был ты!» – «Угу! Ладно, какие у тебя вопросы?» В этот момент Гарри как раз вернулся за стол своего факультета и уселся около супруги. Почти вся их компания была в сборе. Как раз в этот момент напротив них уселась довольная Лили Эванс, Гарри с Беллатрикс посмотрели на нее, и, переглянувшись, улыбнулись. «Чего это вы такие довольные?» — спросила Гриффиндорка. «Наша Лили стала совсем взрослой», — притворно всхлипнула Беллатрикс и вытерла несуществующую слезу. «Казалось, только вчера она говорила, что все мальчишки — болваны. А ты представь, что будет, когда Ирегулус повзрослеет», — подыграл ей Гарри. «Нет, только не малыш Рек, он слишком чист для этого», — воскликнула Беллатрикс. Ребят, вы вообще о чем?» Эванс не понимала поведение Блэков и решила не аргументировать его фактом. «Ну, это же Блэки, а уточнить непосредственно у них самих. Мы радуемся тому, что ты познала счастье интимной близости», — ответил Гарри, максимально сильно отстранившись от эмоций окклюменции. «Как вы догадались?» — совсем тихо спросила Лили. «На тебе слизеринский галстук», — прошептала ей в ответ Белла. «Ой!» — Лили залела, после чего поспешила снять предмет одежды и спрятать его в карман. «Давай быстрее, пока Поттер не увидел и не закатил скандал». «Поздно», — промолвил молчавший до этого Регулус. Он указал пальцем на вход в большой зал, где друг в друга вцепились с ней с Поттером. На первом был гриффиндорский галстук. Гарри тяжело вздохнул и пошел разнимать драку между своим отцом и отчимом. Больничное крыло, 20 минут спустя. Минерва мрачно глядела на своего самого нерадивого ученика, раны которого в данный момент обрабатывала мадам Помфри. На соседней койке лежал Северус Снейп. Вокруг обоих студентов уже собрались компании их друзей. «И кто из вас мне объяснит причину драки в большом зале?» — спросила декан Гриффиндора. Северус отвернулся под предлогом показать Лили, что у него со щекой все в порядке. Поттер старался изобразить тяжело больного, видимо, надеялся этим сократить наказание для себя и увеличить для соперника, пока безрезультатно. «Мне тоже очень интересно», — закивал профессор Флитвик. «Вы же маги, зачем драться кулаками?» «Филиус, молчу, молчу», — улыбнулся полугоблин. «Мистер Блэк, да, похоже, мне в очередной раз придется обратиться к вам за разъяснением», — вздохнула Минерва. «Причина драки в том, что мистер Поттер, редкостный болван», — фыркнул Северус. «Следи за языком», — вмешался Сириус, защищая редкостного болвана. «Сириус», — перебил очередную перепалку Гарри. «Что? Заткнись. Если вы не прекратите этот балаган, я выставлю вас всех за дверь», — промолвила мадам Помфри, предварительно закрыв Поттеру рот банкой костераста. Мистер Поттер заметил несоответствие школьным правилам внешнего вида мистера Снейпа, и вместо того, чтобы сообщить об этом старостам или преподавателям, решил проявить инициативу и своими силами попытаться исправить положение. «Полагаю, мистер Снейп не оценил его усилий, из-за чего у них случился конфликт», — таки ответил на заданный Минервой вопрос Гарри. «Так и было», — спросила Минерва, опасливо сузив глаза и посмотрев на своих учеников. «Да», — ответила Лили, и угрожающе зыркнула на Поттера, не дав ему ответить. «В таком случае, 20 баллов с каждого, и неделя отработок. За что?» Возмутился Поттер, выплюнув банку костераста. «За драку, которую вы устроили. Отмечу, что я не устраивал драку, а лишь поучаствовал в ней», — отметил Северус. «Это не уменьшает вашей вины. А сейчас все, не имеющие проблем со здоровьем, немедленно отправляются на занятия». Гарри шел по одному из школьных коридоров и размышлял о том, как ему добыть меч Гриффиндора или любую другую из реликвий основателей, хотя о месте нахождения последних он не знал ничего. От слова совсем. Не помогла ни длительная оккупация библиотеки как Хогвартса, так и Гримма 12 в поисках любого упоминания о их возможном местонахождении, ни информаторы дома Блэк, на которых был выход у Вальбурги. Даже кровавый барон не смог помочь. Сейчас нужно было сесть и обдумать свой следующий шаг. Избранный удобно устроился на одном из подоконников. Он отметил, что когда он сидит в этом месте, у него получается мыслить гораздо яснее. Из размышлений его вырвал оклик. «Мистер Блэк, вот вы где?» «Я вас искал», — обратился к нему профессор Флитвик. «Что-то случилось, сэр?» «Не совсем. Я хотел кое-что с вами обсудить». «И что же?» «Деятельность дуэльного клуба. Вы ведь выпуститесь в этом году, и я сомневаюсь, что без вас и вашей супруги он сможет функционировать так же эффективно, как раньше. Мы ведь не последние Блэки в клубе, да и мистер Снейп наверняка будет рад помочь». «Вы сами-то в это верите», — улыбнулся маленький профессор. «Я имел в виду, что он поможет, если я попрошу». «Поязвит, поругается, но поможет. Тогда давайте пройдем ко мне в кабинет и обсудим детали». «Конечно, Гарри спрыгнул с подоконника и последовал за полугоблином. Они шли около пары минут, как профессор снова заговорил. «Размышляли о чем-то до того, как я вас побеспокоил. Да, семейные проблемы, требующие решения, не столь срочного, но обязательного. Тогда советую вернуться на то же место и продолжить. Почему? Я преподаю уже много лет и за годы моей практики заметил, что этот самый подоконник облюбовали многие студенты и часто выполняют там домашние задания. Серьезно? Да, ваша подруга мисс Эванс в том числе, как и ваша кузина Беллатрикс. Жена?» – поправил его Гарри. «Да, простите, никак не привыкну. Все в порядке. Так с чем связана эта тенденция? Как вы знаете, многие сильные магические артефакты оставляют магический след в местах, где находились. Часто в этих местах появляются, скажем так, аномалии, напрямую связанные с эффектом артефакта. То есть там хранилось что-то сильное. Говорят, именно там стоял бюст с диадемой Кандиды. Даже представить не могу, насколько сильным был этот артефакт, раз его остаточный магический след помогает ученикам школы до сих пор. Насколько я знаю, диадема не была сильным артефактом в привычном для магов понятии. То есть, диадема увеличивала умственные способности, но только те, которые уже имел носитель. А каждый человек индивидуален в своих способностях. Мудрый станет мудрее, а тот, кто умом не отличается, и вовсе не заметит разницы. Гарри усмехнулся. Интересно. «Шляпа не предлагала вам мой факультет?» «Нет, только Слизерин и Гриффиндор, хотя она наверняка бы согласилась отправить меня и к вам, если бы я хорошо попросил. Был бы рад вас видеть среди своих воронит». «Спасибо, профессор. Скажите, а можно найти магический артефакт по его остаточному магическому следу?» «Теоретически, да. Но скажу сразу, что диадему много раз искали по всему Хогвартсу, и так и не нашли». На этой ноте они как раз и дошли до кабинета Флитвика. Там их ждал еще один разговор. Гостиная Гриффиндора, вечер этого же дня. Сириус сидел на диванчике около камина. Рядом, облокотившись на него, сидела Марлин, полностью погруженная в учебник по трансфигурации. В кресле рядом сидела Лили Эванс и периодически смотрела в их сторону с плохо скрываемой завистью. У того, чтобы встречаться с кем-то со своего факультета, есть преимущество. «Могла бы сама ими насладиться, если бы выбрала Джеймса», — подумал Сириус, глядя на нее. Сириус откровенно не понимал чуть ли не маниакальную одержимость лучшего друга этой девушкой, хотя Снейп на этом поприще ушел от него не сильно далеко. Нет, Сириус понимал, за что можно любить Лили Эванс, как и понимал, что если хорошо ее узнать, то не любить ее просто невозможно. Вопрос состоял в том, почему Джеймс нуждается именно в ней. Он может получить почти любую волшебницу в школе, но нуждается во внимании той, кому не интересен. Видимо, ему нужно будет поговорить с лучшим другом и убедить его в том, что о его увлечении стоит забыть, по крайней мере, сейчас, когда у Эванс есть парень. В отношениях должны быть заинтересованы обе стороны, а если в них нуждается только одна, то они обречены на провал. К Сириусу подошел первокурсник и заговорил. «Сириус, там под дверью стоит твой кузен, просил тебя позвать». Блэк тяжело вздохнул и, встав, пошел ко входу в гостиную факультета. Марлин в этот момент возмутилась пропажей подушки. Гарри действительно ждал около портрета полной дамы, причем не один, а в компании Пандоры и Беллатрикс. «Гарри, ты так по мне соскучился», — улыбнулся Сириус. «Конечно, и дня не могу прожить без моего любимого кузена. Ты вроде говорил, что твой любимый кузен, Регулус, сегодня у тебя есть шанс занять его место». Нет, Гарри Блэк определенно не уступал Сириусу в подколках. «А если серьезно, то мне срочно кое-что понадобилось». «И что же?» «Карта, карта. Не притворяйся, мне нужна ваша карта, прямо сейчас». «Для чего?» — сузил глаза Сириус. «Мордрит, Сириус, ты можешь просто дать мне карту. Джеймс будет против». «Джеймс в больничном крыле до завтрашнего утра, к тому времени я ее тебе верну». Сириус все еще сомневался. «Если не хочешь помочь, то отблагодари его за то, что помог тебе сойтись с мисс Маккинон», — поддержала мужа Беллатрикс. «Я уже вступил в клуб слизней». «Так отблагодари его еще раз», — фыркнул Гарри. «Точно вернешь к утру?» «Точно», — Сириус посомневался еще несколько мгновений, но все же согласился. «Ладно, подожди тут». Через пару минут он вышел из гостиной со свертком. Еще пару минут Сириус потратил на то, чтобы объяснить, как пользоваться картой и пароль от нее. Знал бы он, что Гарри в этом не нуждался. И вообще, как вы узнали, где вход в гостиную? Место нахождения входа в вашу гостиную не знает только полный кретин, фыркнула Беллатрикс. Белла, что? Будь хорошей девочкой, не обижай Сириуса, обратился к супруге Гарри. Ладно, спасибо, Гарри. Он не так гриффиндриц, а тут еще и ты его мучаешь, шепнул избранный. Когда они отошли, девушки хихикнули. Слизеринцы вошли в один из заброшенных кабинетов и склонились над картой. Пандора использовала некое заклинание, которое было аналогом Гоминум Ревеля, которое явно Лавгуд придумал, но только оно служило для поиска источника магических следов. Радиус его действия весьма мал, но его достаточно для поиска в пределах школы. Теперь по карте можно узнать, где именно находится искомый предмет, если он все еще был в школе. Именно по слепку следа диадемы и шел поиск. Странно, пробормотала Пандора. Что? Спросила Беллатрикс. Судя по результату, искомая вами вещь в школе, но место ее нахождения не изображено на этой карте. Значит, она не в одной из изображенных на карте помещений, отметил Гарри. И есть только одно, не изображенное на карте, улыбнулась Беллатрикс. Вообще-то таких комнат было две. То, что мы ищем точно не в тайных коридорах, давно бы нашли. Спасибо, Пандора. Обращайтесь, расскажите потом, про то, что искали. Всенепременно. Блэки отправились в выручай комнату, а Пандора к гостиной Гриффиндора, чтобы вернуть карту. Была еще и тайная комната, но вряд ли Том спрятал бы там диадему. Там вполне мог лежать медальон Салазара Слизерина, но не диадема, слишком уж Редбл любил символизм. Гарри задумал комнату с диадемой, но дверь не появилась. Тогда Блэк придумал место, где можно что-то спрятать, и с помощью заклинания Пандоры на поиск ушло всего несколько минут. Гарри надел заранее подготовленные перчатки из драконьей кожи и, аккуратно взяв диадему, спрятал ее в шкатулку, не пропускающую магию. Им еще предстоит выяснить, является ли она крестражем, и как ее уничтожить, если это будет необходимо. Справившись, Блэки отправились в гостиную, нужно было связаться с Вальбургой через зеркало и сообщить об успехах. Гарри не мог отпустить мысль, что все было слишком просто. Либо Том идиот, либо его водили за руку. А может, все сразу. Кабинет декана Ривенкла, вечер этого же дня. Филиус Флитвик сидел за своим письменным столом и проверял работы студентов. С каждым годом справляться с этим становилось все труднее, вероятно, через пару десятков лет нужно будет уйти на покой. От работы его отвлекла серая дама, влетевшая в кабинет. Девушка была белокура и красива, вечная леди забрала ее слишком рано, женщина была еще очень молода на момент своей смерти. На ее груди была видна глубокая рана от ножа, от Филиуса она не скрывала ее под мантией, тот видел рану уже множество раз. А вот студенты впечатлительные, особенно первокурсники. Ты поговорил с мальчиком, Елена, он уже женатый человек, тебе пора перестать обращаться ко всем столь снисходительно. Ты не ответил на мой вопрос. Да, я поговорил с ним о диадеме, как ты и просила. Спасибо, Филиус. Что, даже не расскажешь, зачем это было нужно? Мальчик искал ее, даже барона о помощи попросил, а тот все делает шумно, как и при жизни, печально улыбнулась Елена. Ты так и не ответила, что нужно уже умершим отныне живущих, философски спросила та. Ты мне и ответь, я то ведь еще жив, и не знаю, в чем вы нуждаетесь, добродушно улыбнулся Флитвик. Он исправит мою ошибку, раз я не могу этого сделать, то помогу это сделать ему. Ошибку. Я ошиблась при жизни в угоду своему честолюбию, надеялась превзойти мать, использовав не те методы, а потом и после смерти, доверив свои тайны не тому человеку. Что сделал этот человек? Он насквернил наследие моей матери своей гадкой магией. Это недопустимо. Я не могу исправить то, что совершила при жизни, но могу исправить то, что совершила потом. Как? Мальчик ищет диадему, но оскверненная она больше не дарует мудрость. Ему останется очистить ее или уничтожить, я буду довольна любым результатом. Флитвик хотел спросить что-то еще, но серая дама покинула его кабинет, словно растворившись в воздухе. Надеюсь, хоть теперь ты обретешь покой и заслужишь прощение, хотя бы у себя самой, прошептал Филиус. Хогвартс, большой зал, конец января. Большой зал был, как всегда, полон. Ученики много шумели, переговариваясь, друг с дружкой, Казалось, они собрались здесь отнюдь не для приема пищи. Дети обсуждали учебу, профессоров и много-много других тем, лишь малая их часть уделяла все свое внимание непосредственно обеду. Пандора весело о чем-то щебетала, Гарри слушал ее вполуха. Избранный раздумывал о успехах в поиске крестражи темного лорда. Он сообщил Вальбурге о находке диадемы и о том, где именно та была спрятана. Было принято решение не торопиться с уничтожением артефакта, никто не знает, как отреагирует Том на уничтожение части его души и отреагирует ли он на это вообще. Информировать его о том, что кому-то известна его страшная тайна, не стоило. Через неделю после находки диадемы Вальбурга сообщила, что вместе с Сигнусом и Альфордом обнаружила кольцо, которое невероятно сильно фанило темной магией, стоило лишь заглянуть в старое жилище родственников Тома. Дом был просто обвешан защитой и ловушками, а на самом кольце было проклятие, которое привело бы к летальному исходу любого человека, его надевшего. В том, что кольцо было крестражем, сомнений не возникало. Теперь у Блэков было уже два из них. Помимо этого, было точно известно о дневнике, оставалось только его найти. Вероятно, кому-то будет надо отправиться погостить в Малфой Мэнор. Из раздумий Гарри вывел приземлившийся на его плечо ястреб, явно почтовый. Сов им мало, подумал Гарри, беря у птицы письмо, и несколько удивился. На том была печать Европейского дуэльного общества. «Что там?» – поинтересовалась Беллатрикс. «Письмо. Я это вижу», – фыркнула девушка. «От кого оно?» «Европейское дуэльное общество. Странно, меня порекомендовали для найма одному человеку. Когда дуэль?» «На этих выходных, Гарри. Что? Ты обещал, что мы пойдем охотиться на акромантулов?» – возмутилась Беллатрикс. «Ну, мы можем вместо этого погулять по магическому Парижу. Наниматель, француз, он и портключ вложил, хочет все обсудить в ближайшее время, чтобы потом не было вопросов. Пойдешь к Слаге отпрашиваться?» «Да, не хочу потом этим заниматься». Соседство с хищной птицей не сильно понравилось Диамиде, и та выползла выразить свое негодование. Птица этого явно не оценила, и вот они кубарем катаются по слизеринскому столу под крики младшекурсников, переворачивая тарелки с едой. Гарри к этому моменту уже встал из-за стола и не мог исправить положение, так что оставалось надеяться на старост. Декан особо не сопротивлялся и быстро разрешил Гарри покинуть школу на пару часов. Все же юноша, любимый многообещающий ученик, который был у него на хорошем счету, даже очень хорошим. Гарри вышел за территорию школы и в назначенное в письме время воспользовался подключом. Гарри оказался в небольшом уютном кафе. Судя по всему, оно находилось в магическом квартале Парижа. Спустя пару минут в заведение вошел низенький круглый парень с козлиной бородкой, чуть старше самого Гарри. Он был в сопровождении обворожительной блондинки с шикарной фигурой и голубыми глазами. Пара показалась парню смутно знакомой, но он никак не мог вспомнить, откуда может их знать. Но наверняка он уже где-то их видел. «Шарль», — представился парень, протянув руку для рукопожатия. Гарольд Блэк, избранный, пожал протянутую руку и перевел взгляд на девушку. Та обворожительно ему улыбнулась, явно ожидая какой-то реакции. «Я слышал, что вы лишь недавно стали мастером-дуэлянтом», — начал Шарль. «Так и есть», — согласился парень. Девушка молчала, похоже, она доверила своему спутнику вести весь диалог самому. «Дом Блэк весьма известен в качестве мастеров по боевой магии. Я могу надеяться на вашу победу при защите моих интересов на дуэли». «Думаю, да, но это зависит от того, кто мой соперник, один из моих знакомых. Скажу вам, что он сам не очень умел, да и в придачу, редкостная сволочь. Жаль только, что я сам не могу драться». «Почему же? Дуэли, это не мое, но я достаточно благоразумен, чтобы воспользоваться чужой помощью в возникшем конфликте. Могу я узнать причину конфликта?» «Да, конечно, это редкостная сволочь», — с ухмылкой предположил Гарри. Шарль кивнул. «Да, он сделал моей невесте непристойное предложение и прилюдно оскорбил». Гарри перевел взгляд на девушку, та кивнула. Они еще некоторое время обсуждали детали, время и место, оплату и так далее. Шарль упомянул, что его соперник тоже может нанять кого-то для предстоящей дуэли, но это маловероятно. Спустя где-то полчаса они обсудили все окончательно. «Что ж, тогда встретимся с вами в воскресенье, Шарль. Вы так и не назвали вашу фамилию». «Ох, простите», — ответил тот, пожимая Гарри руку на прощание. «Делакур». Шарль Делакур, а это моя невеста Аполлин. Та тоже пожала Гарри руку на прощание. Да уж, этот мир слишком маленький, подумал Гарри, возвращаясь в Хогвартс. Любимая, ты уверена, что он справится? Спросил Шарль, покидая кафе. Он интересный, ответила та. На него не действует моя аура, думаю, он гораздо сильнее, чем кажется. Тобиас Снейп был хорошим человеком, он мог быть плохим мужем или отцом, но человеком он был хорошим. Он родился в бедной семье заводского рабочего. Снейпы поселились в Колкварте, еще когда город был основан, в нем тогда был лишь порт и два градообразующих завода, рыбный и текстильный. Снейп не тешил себя надеждами на лучшее будущее, в городе не было никаких перспектив, как и другой работы. Тобиас всегда был пассивным человеком, он не привык сам принимать важные решения, не хотел быть инициатором чего-либо значительного, а предпочитал просто плыть по течению и иметь спокойную, размеренную жизнь, пусть и небогатую. Отслужив в армии, он вернулся в родной город и устроился работать на текстильный завод. Приблизительно в это время он и познакомился с Эйлин Принц. Было видно, что девушка из высшего общества, но она не проявляла столь сильно присущие этому обществу замашки. Можно сказать, что Эйлин была простой и понимающей. Она пережила сильную утрату и как никогда нуждалась в поддержке. Эту поддержку и оказал Тобиас, они быстро сошлись. Тобиасу нравился характер Эйлин. Она была спокойна и никогда не требовала невозможного, не устраивала скандалы и не капала на мозги. Девушке было совсем некуда пойти, и Тобиас предложил ей пожить у него некоторое время. Она согласилась. Его родители умерли пару лет назад, и ему категорически не хотелось быть одному. Пусть девушка и не была красивой, но она обладала чем-то притягательным, что импонировало Тобиасу. Он и сам не был красавцем и ценил больше красоту внутреннюю, чем внешнюю. Этой красоты у Эйлин было достаточно. Они сблизились и вскоре сыграли свадьбу. Через пару месяцев Эйлин обрадовала его известием о беременности. Тобиас носил жену на руках и не мог нарадоваться. Семейная жизнь шла своим чередом, можно даже было сказать, что они жили счастливо, но лишь до первого магического выброса Северуса. Эйлин рассказала мужу, что она – волшебница, как и их сын. Еще она рассказала про магический мир и что она была изгнана из родного дома. Тобиас мог смириться с обманом, но не мог спокойно жить со своим страхом. Он боялся супруги, боялся того, что она может с ним сделать, боялся собственного сына, особенно после того, как Эйлин сообщила, что тот очень талантлив. Тобиас боялся, что его чувства были лишь наваждением, ему легко найдут замену, когда он перестанет быть необходим. Он запретил колдовать в доме и говорить при нем о магии. Эйлин согласилась с супругом и молча следовала указаниям, но они привели к плохим отношениям с сыном. Но все это было неважно, ведь больше всего Тобиас боялся своей беспомощности. Он не мог творить чудеса и не мог содержать семью. Все пошло крахом, когда его сократили. Тобиас искал спасение на дне стакана и часто срывался на жене с сыном. Пусть они его ненавидят и на почве ненависти не станут такими, как он, это лучше, чем если они увидят его страхи и беспомощность. Это отношение научило Северуса давать отпор, пусть и поздно, по мнению Тобиаса. Он часто напивался, но он никогда не позволял никому из собутыльников и друзей плохо высказываться в сторону супруги и сына. В последнее время все наладилось, поправилось их финансовое положение и здоровье Эйлин. В доме теперь, наконец, можно нормально жить, а сам Тобиас получил работу. Мужчина не тешил себя иллюзиями о непричастности сына ко всему этому, и то, что Тобиас сам не мог все это обеспечить, угнетало его еще больше. Радовало то, что об улучшении дел семьи никто не знал. Говорить о том, что ты относительно состоятельный, живя в неблагополучном районе, очень плохая идея. Вот и никто не знал о том, что у Снейпов теперь все хорошо. Тобиас сидел в баре и выпивал после рабочего дня, ему уже явно достаточно, теперь пора собираться домой. В бар вошли его бывшие коллеги по работе на текстильном заводе, явно чтобы догнаться. Один из них заметил Тобиаса и выкрикнул что-то нелестное о нем. Другой громко предложил Тобиасу отправить Эйлин на панель, чтобы улучшить финансовое положение Снейпов. Компания громко засмеялась. Этого Тобиас терпеть не смог и схватил нож. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 38. Несколько дней спустя, Франция, Шато Делакур. В загородной усадьбе семьи Делакур сегодня было много гостей. Кому-то из них была интересна развязка недавнего конфликта, другие лишь воспользовались поводом провести время в загородной усадьбе, размещенной в долине реки Луары и окруженной красивым парком с имеющимся винодельным хозяйством. Все собрались в бальном зале поместья, где сейчас спешно возводился дуэльный помост. Беллатрикс наблюдала за этим действом в компании своей новой знакомой Аполлин. Обе девушки были красивы и талантливы, правда, в разных отраслях, но несмотря на это, они быстро нашли общие темы и сейчас вели беседу. Недалеко от них Шарль что-то нервно шептал Гарри на ухо, видимо, его соперник тоже решил воспользоваться услугами защитника. «И все же, почему Шарль?» – спросила Беллатрикс. «Прости», – уточнила Аполлин. «Ну, он не выглядит очень красивым или сильным, а у тебя вариантов много, даже очень много. Почему именно он? Большинство из тех, кого я привлекаю, болваны, очарованные моей красотой, а Шарль не реагирует на мою ауру. Если уж я ему интересна, то это сугубо его чувство, а не мое очарование. Понимаю. А что касательно его внешности? Моей красоты хватит на нас с обоих», — улыбнулась Аполлин. «Как скоро свадьба? В ближайшее время. Как только этот конфликт уляжется», — ответила Аполлин, сложив руки на животе. Глаза Беллатрикс сначала расширились, а потом загорелись завистью. «А что его родители? Против нашего брака? Считают тебя корыстной вертихвосткой? Нет, боятся, что их наследие умрет. Моя мать Вейла, а у Люд, у тех, в ком течет кровь Вейл, почти всегда рождаются девочки. Они настроены решительно. Не очень. У Шарля есть младший брат, и скорее всего, именно его сыновья унаследуют шато и все остальное». Помост был возведен, и дуэлянты начали на него подниматься. Дежурный аврор в алой мантии, означающий принадлежность к французскому министерству магии, зачитывал правила. «Как давно вы с Генри в браке?» «Меньше полугода, а что? Даже у нас все наслышаны о доме Блэк. Они описываются как ярые сторонники чистоты крови, часто подверженные безумным порывам и открыто выражающие свою нетерпимость. Я тебя разочаровала. Признаться, я очень удивилась тому, что ты отреагировала на меня нормально, несмотря на мое происхождение. Да и Генри, насколько я поняла, полукровка. Я думала, что чистокровным ведьмам из древних семей такое поведение не свойственно. Знаешь, когда появился Гарри и я лучше его узнала, я поняла, что мне не важен статус его крови, как и происхождение. Меня всегда учили быть лучшей во всем, и я захотела иметь достойного себя партнера. Не хотела принадлежать слабаку или посредственности. Теперь я думаю, что мне было бы безразлично, даже если бы он оказался маглорожденным. А как у вас с этим?» Улыбнулась Аполлин, взгляд Беллатрикс стал печальным. «С самим процессом все просто отлично, проблемы с его результативностью. Как давно? Я не пью противозачаточное с момента свадьбы. Пошел уже 5-й месяц. Ты не представляешь, как я тебе завидую. Прости. Мне не стоило об этом говорить. Мне порой кажется, что моим Богартом будет отказывающийся от меня Гарри по причине того, что я не могу родить ему ребенка. Но потом я тешу себя мыслью, что в нашем брачном контракте не прописана возможность отказаться от меня, даже если у нас никогда не будет детей». В уголках глаз Беллатрикс начала скапливаться влага. Не всегда же ей быть сильной. Аполлин поспешила вывести ее из зала, чтобы никто не видел этот момент слабости, и чтобы успокоить новообретенную подругу. Беллатрикс сама не знала, почему так разоткровенничалась, вероятно, она нашла в Аполлин родственную душу. Обе девушки неимоверно красивы, и за ними крепко закреплено ошибочное мнение общества о них. Обе нашли себе пару, теоретически им неподходящую. Шарль, потому что некрасив и будет смотреться на фоне супруги комично. Гарри, потому что полукровка, и чистокровной леди не следует марать благородную кровь в браке с ним. Спустя минут 10 в комнату, где девушки пили чай после разговора по душам, вошел неимоверно довольный Шарль в компании Гарри. Последнего очень сильно нахваливали за победу. Аполлин с Беллатрикс, да и Шарль с Гарри договорились вести переписку. Блэки согласились остаться на обед и после него отправились на запланированное свидание по Парижу. Остаток дня они провели вдвоем, гуляя по городу, посетили пару музеев и еще несколько исторических мест. Поднялись на Эйфелеву башню, В процессе прослушав историю про одного старика, который ну просто люто ненавидел башню, но регулярно пил кофе под ней, потому что это единственное место в Париже, откуда ее не видно. В конце дня парочка остановилась около одной из детских площадок, где Гарри угощал детвору конфетами. Беллатрикс скинула в него снежок, после мистер Блэк завербовал детишек, и те помогли ему в битве с снежками. Беллатрикс жаловалась на клятых мелких грязнокровок, но весь остаток дня с ее лица не сходила улыбка. Хогвартс, гостиная Слизерина, середина февраля 1976 года. Компания друзей Гарри удобно устроилась посреди гостиной и была занята игрой в карты, словом очередной ленивый вечер, когда все задания выполнены, и тело требует медитативного отдыха. В последнее время на факультете начала формироваться радикально настроенная оппозиция, как раз параллельно рейдам пожирателей по магловским деревушкам. К компании выдвинулась группа слизеринцев, в их глазах читалась решимость и серьезность. «Блэк», — обратился парень, что стоял в центре группы, он был высокого роста и явно не брезговал физическими упражнениями. «Хикс, тебе что-то нужно?» Гарри оглядел компанию взглядом. Там стояли слизеринцы из семей, преимущественно принадлежавших к фракции темных радикалов, и еще родственники ближайших сторонников темного лорда. Паркинсон, Яксли, Хикс, Роули, Руквуд, Траверс, Силвин. Гарри отметил, что среди них нет Ната, Мальсибера и Эйвери. Либо их семьи еще не определились со стороной окончательно из-за страстной речи в начале прошлого учебного года, либо ребята решили не присоединяться к лорду из-за дружбы с Северусом или Гарри. «Тебе пора отдать корону. У нас тут что, бунт на корабле?» Избранный повернул голову на бок. «Слизерин не устраивает то, что ты сделал с факультетом», — решительно промолвил Хикс. Гостиная мигом замолчала, все взгляды устремились на говоривших. «Напомни мне, пожалуйста, когда в последний раз Слизерин выигрывал кубок школы?» 5-7 лет назад. До того, как я встал во главе, конечно. 6, ответил стоящий позади Гарри Регулус. А на сколько баллов мы сейчас опережаем ближайшего соперника? На 250, нехотя пробормотал Хикс. Гарри хмыкнул. Думаю, я делаю все правильно. Мордрит, Блэк, к Дракклу баллы. Ты не стоишь за чистокровность. Кто такое сказал? Притворно удивился избранный. Яксли, его отец был на приеме у Натов. Ты там соловьем пел о том, что нам нужно якшаться с грязнокровками. Гарри перевел взгляд на Яксли, и тот съежился под пристальным взглядом холодных синих глаз. Я не выступал против чистокровности. Я говорил о вреде близкокровных связей, не отрицая пользы от них. Бред. Разве? Гарри развернулся и обвел взглядом гостиную. Давайте вспомним один благородный дом. Дом Мраксов. Древняя уважаемая семья, входит в список 28-ми, наследники самого Салазара, даже владели Парселтангом. Но только в своем стремлении сохранить чистоту крови и наследство основателя стали жениться на ближайших родственниках. «И в чем проблема?» – выкрикнул Яксли. «Они это делали, но не так, как многие из нас. Не женили потомков на кузинах и многоюродных братьях и сестрах. У них в порядок вещей вошли браки брата и сестры, множество раз из поколения в поколение. В итоге в семье стали рождаться неуравновешенные и агрессивные люди. Да и в придачу, на фоне которых даже Северус выглядит эталоном красоты», Гарри повернулся к Северусу. «Без обид. Я знаю, как выгляжу», — закатил глаза тот. «Вот именно. Ты только такое и говорил тогда. И ни слова про преимущество», — крикнул Паркинсон. Взгляды сосредоточились на Гарри. «Не лги, Мортимер», — Гарри устало потер переносицу. «Смотрите, как я умею». В следующие пару минут он демонстрировал свои способности метаморфа, пусть и ограниченные. Юноша менял цвет волос, глаз, кожи, менял некоторые черты лица. Ученики завороженно наблюдали за сим действием. «Метаморфизм», – прошептал один из них. «Да, он самый, пусть и ограниченный. Это доброкачественная мутация, вызванная многолетними связями дома Блэк со своими близкими родственниками. Моя племянница владеет этим даром в совершенстве. Вероятность получить столь же полезную мутацию, родовая библиотека, более сильные в магическом плане благодаря детству в нашем мире потомки. Вот они, преимущества чистокровности, я их никогда не отрицал и не буду. Если ваши обвинения исчерпаны, то я вернусь к игре».